Глава 11. Тем временем Пентуэр собрался обратно в Нижний Египет, чтобы отобрать для фараона по 13 делегатов земледельческого и ремесленного сословия и поощрить трудящийся народ к требованию реформ, обещанных новым повелителем. По его убеждению, важнейшим делом для Египта было устранить обиды и злоупотребления, от которых страдают трудящиеся классы. Но, как-никак, Пентуэр все же был жрецом и не только не желал падения своей касты, но даже не хотел порывать нити, связывающие его с нею. Поэтому, чтобы подчеркнуть свою преданность, он пошел проститься с Херихором. Могущественный некогда вельможа принял его, улыбаясь. «Редкий гость, редкий гость!» — воскликнул Херихор. «С тех пор, как тебе удалось стать советником государя, ты и на глаза мне не показываешься. Правда, не ты один. Но что бы ни ждало нас, я не забуду твоих услуг, даже если ты станешь еще больше избегать меня». «Я не советник нашего господина и не избегаю вашего высокопреосвященства, по милости которого я стал тем, что я есть», — ответил Пентуэр. «Знаю, знаю», — ответил Херихор. «Ты не принял высокого звания, чтобы не способствовать гибели храмов». «Знаю, знаю». «Хотя, может быть, и жаль, что ты не стал советником сорвавшегося с цепи молокососа, который якобы правит нами. Ты, наверное, не позволил бы ему окружить себя изменниками, которые его погубят».